Было уже около 10 утра. Угомонилась страсть, и ужасное сознание беды опустилось на меня, как пепел, что поощрялось будничной реальностью тусклого невралгического дня, от которого ныло в висках. Коричневая, голенькая, худенькая Лолита, обращенная узкими белыми ягодицами ко мне, а лицом к дверному зеркалу, стояла, упершись руками в бока и широко расставив ноги, в новых ночных туфлях, отороченных кошачьим мехом, и сквозь свесившийся локон морщила нос перед хмурым стеклом. Из коридора доносились гулюкающие голоса чернокожих уборщиц, и немного погодя была сделана вкрадчивая попытка, прерванная моим громовым окриком, отворить дверь в наш номер. Я велел Лолите отправиться в ванную и хорошенько намылиться под душем, в котором она весьма нуждалась. Постель была в невероятном беспорядке и вся в картофельных чипсах. Девочка примерила костюмчик из синей шерсти, потом другой, состоявший из блузки без рукавов и воздушной клетчатой юбочки. Но первый показался ей тесен, а второй велик. Когда же я стал просить ее поторопиться, положение начинало меня тревожить. Она злобно швырнула мои милые подарки в угол и надела вчерашнее платье. Наконец она была готова. Я снабдил ее напоследок чудной сумочкой из поддельной телячьей кожи, всунув целую горсточку центов и 2 совсем новеньких гривенника, и сказал ей купить себе какой-нибудь журнальчик в холле. «Буду внизу через минутку», — добавил я, «и на твоем месте, голубка, я бы не говорил с чужими». Кроме моих бедных маленьких даров, укладывать было почти нечего. Но мне пришлось посвятить некоторое время, что было рискованно, мало ли чего она могла натворить внизу, приведению постели в несколько более приличный вид, говорящий скорее о покинутом гнездышке нервного отца и его озорнице-дочке, чем о разгуле бывшего каторжника с 2 толстыми старыми шлюхами. Затем я оделся и распорядился, чтобы коридорный пришел за багажом. Все было хорошо. Там, в холле, она сидела, глубоко ушедшая в кроваво-красное кожаное кресло, глубоко погруженная в лубочный кинематографический журнал. Сидевший напротив господин моих лет в твидовом пиджаке, жанр гостиницы преобразился за ночь в сомнительное подражание британскому усадебному быту. Глядел, не отрываясь, через вчерашнюю газету и потухшую сигару на мою девочку. Она была в своих почти форменных белых носочках и пегих башмаках и в столь знакомом мне платьице из яркого ситца с квадратным вырезом. В желтоватом блеске лампы был заметнее золотистый пушок вдоль загорелых рук и икр. Одна нога была закинута через другую, высоко и легкомысленно. Ее бледные глаза скользили по строкам, то и дело перемигивая. Ничего не могло быть более детского, чем ее курносое веснушчатое личико или лиловый подтек на голой шее, который недавно присосался сказочный вурдалак, или невольное движение кончика языка, исследующего налет розовой сыпи вокруг припухших губ. Ничего не могло быть безгрешнее, чем читать аджиль, деятельной старлетке, которая сама шьет свой гардероб и штудирует серьезную литературу. Ничего не могло быть невиннее, чем пробор в блестящих русых кудрях и шелковистый отлив на виске. Ничего не могло быть наивнее. Но что за тошную зависть испытал бы вон тот мордастый развратник, кто бы он ни был, а смахивал он, между прочим, на моего швейцарского дядю Густава, тоже очень любившего «Le Découvert», если бы он знал, что каждый мой нерв все еще как кольцом охвачен и как елеем смазан ощущением ее тела, тела бессмертного демона во образе маленькой девочки. Был ли мистер Швайн абсолютно уверен, что моя жена не звонила? Да, уверен. Если она еще позвонит, не будет ли он так добр передать ей, что мы поехали дальше, направляясь к местожительству тети Клэр? О, разумеется, передаст. Я заплатил по счету и, вернувшись к Лолите, заставил ее вылезти из кресла. Она продолжала читать свой журнал все время, пока мы шли к автомобилю. В Все еще читая, она была отвезена в загородную кофейню. Съела она там порядочный брекфаст. Я не мог пожаловаться. Даже отложила журнал, чтобы есть. Но она, такая всегда веселая, была до странности скучная. Я знал, что Лолиточка может быть здорово неприятной, а потому старался держать себя в руках и с храброй улыбкой ожидал бури. Я не принял ванны, не побрился, и у меня не подействовал желудок. Шалили нервы. Мне не нравилось, как моя маленькая любовница пожимала плечиками и раздувала ноздри, когда я старался занять ее безобидной болтовней. Я мягко спросил, например, знала ли что-нибудь о забавах в лесу Филлис Чатфилд, которая покинула лагерь несколько раньше, чтобы поехать к родителям в Мэйн. «Послушай», — сказала Лолита, сделав плачущую гримасу. «Давай найдем другую тему для разговора». Затем я попробовал безуспешно, как я не причмокивал, заинтересовать ее дорожной картой.